Легко понять также, что, насколько великая княгиня производила обаяние над молодою Екатериной Романовною, настолько великий князь отталкивал женщину, начитавшуюся Монтескье и Вольтера. Тщетно он обращался к сестре своей фаворитки с фразою, кем-нибудь ему продиктованную: «Вспомните, что гораздо лучше иметь дело с людьми грубыми, но честными, как ваша сестра и я, чем с умницами, которые высасывают сок апельсина и потом бросают корку». Екатерина Романовна не могла выносить общества и развлечений Петра Федоровича. «Любимое удовольствие великого князя, — говорит она, — состояло в том, чтобы курить табак с голштинцами. Эти офицеры были большую частью капралами и сержантами в прусской службе. Это была сволочь, сыновья немецких сапожников. Вечера оканчивались балом и ужином в зале, убранной сосновыми ветками и носившей немецкое название в соответствии вкусу убранства и с фразеологией ее, бывшую в моде у компании. Компания эта в своих разговорах примешивала столько немецких слов, что необходимо было знание немецкого языка для избежания насмешек от нее. Иногда великий князь давал свои праздники в маленьком загородном доме недалеко от Ораниенбаума. Здесь пунш, чай, табак и смешная игра компи служили развлечением. Какой поразительный контраст с духом, вкусом, здравым смыслом и приличием, царствовавшими на праздниках великой княгини. В то страшное время, когда все убедились, что Елизавете осталось немного дней жизни, княгиня Дашкова является ночью к Екатерине с вопросом: «Можно ли принять какие-нибудь меры предосторожности против грозящей опасности и отвратить гибель, готовую вас постигнуть? Ради Бога, положитесь на меня, я докажу, что достойна вашего доверия. Составили ли вы какой-нибудь план? Обеспечена ли ваша безопасность? Благоволите дать мне приказание и научить меня, что делать». «Я не составила никакого плана», — отвечала Екатерина. «Я ничего не предприму и думаю, что мне остается одно — мужественно встретить события, какие бы они ни были. Поручаю себя всемогущему и на его покровительство полагаю всю мою надежду». Новый император скоро усилил беспокойство Дашковой, начавший однажды говорить с нею тихо, отрывочными фразами, из которых, однако, нетрудно было понять, в чем дело. Дело шло о том, чтобы удалить ее, как выражался Петр, разумея Екатерину, и на ее место возвести Романовну, как он обыкновенно назвал Елизавету Воронцову. «Будьте к нам немножко повнимательнее», — говорил он Дашковой. «Придет время, когда вы будете жалеть о том, что с таким пренебрежением обходились своею сестрою. Ваши интересы требуют, чтоб вы изучили мысли своей сестры и старались снискать ее покровительство». У мужа Дашковой были товарищи, приятели между гвардейскими офицерами, капитаны Преображенского полка Посек и Бредихин, майор Рославлев и брат его, капитан, оба в Измайловском полку. Все эти молодые офицеры были согласны с княгинью в необходимости произвести перемену в правительстве, и пылкая молодая женщина уже начала смотреть на себя как на главу заговора, долженствовавшего решить судьбу империи. Кроме Рославлевых, она познакомилась еще с третьим офицером Измайловского полка, Ласунским, о котором ей сказали, что он имеет влияние на гетмана Разумовского. Этого богача и любимца гвардии за щедрость Дашкова хотела привлечь на свою сторону, не зная, что уже опоздала. С Никитой Ивановичем Паниным она могла сноситься непосредственно, потому что он доводился ей дядя. она заговаривала с ним о необходимости перемены на престоле. Панин иногда соглашался с нею и прибавлял, что недурно было бы также установить правительственную форму на началах шведской монархии, но Дашкова сама признается, что ей нельзя было надеяться вдруг приобрести доверие такого благоразумного и расчетливого политика, как Панин. Гораздо откровеннее с нею был любимый племянник Панина, знаменитый впоследствии князь Николай Васильевич Репнин. Однажды после пира в новом зимнем дворце Репнин является ночью к Дашковой и с отчаянием говорит: «Все погибло, любезная кузина, ваша сестра получила Екатерининский орден, и мне предстоит опасность быть послану к королю прусскому министром, или лучше сказать, лакеем». Мы видели, что опасения Репнина оправдались, он должен был ехать к Фридриху II. Дашкова сознается, что когда после тревожного посещения Репнина она серьезно задумалась о своем деле, то все толки об исполнении дела, которые ей приходилось до сих пор слышать от своих соумышленников, показались ей или фантазиями, не могшими осуществиться, или замыслами без определенного принципа, без твердости и без средств к исполнению. Все были согласны в одном только, что отъезд императора к заграничной армии мог служить сигналом к движению. Видя, что оставалось еще много сделать, а решительное время приближалось, она обратилась к Панину, чтобы добиться от него, наконец, чего-нибудь определенного. Сцена была любопытная, потому что трудно себе представить большую противоположность, чем та, какая существовала между осторожным медленным Паниным и его пылкою 18-летнюю племянницей. Молодая женщина начала с признания, что составлен заговор с целью произвести революцию. Панин выслушал внимательно и начал настаивать на соблюдении форм при таком событии, на необходимости участия Сената. Дашкова отвечала, что это было бы очень хорошо, да трудно сделать. Потом Панин начал настаивать, и Дашкова должна была ему уступить, чтоб не выставлять прав Екатерины на престол, а передать ей только регентство до совершеннолетия сына. Но более всего Панин выражал свое беспокойство насчет дальнейших следствий переворота, насчет возможности междоусобия.